На чердаке. Немец захлопывает дверцы шкафа и ковыляет прочь. Мари Лора на нижней перекладине лестницы считает до 40, до 60, до 100. Сердце бьется, гоня по телу насыщенную кислородом кровь. Мозг бьется над тем, как выбраться из западни. В памяти возникает фраза, которую Этьен как-то прочел вслух. Даже сердце, которое у высших животных при опасности начинает биться быстрее, у виноградных улиток в аналогичной ситуации замедляется. Замедлить сердце. Пусть ноги станут мягкими и бесшумными. Мари Лора прикладывает ухо к сдвижной панели в задней стенке шкафа. Что там за звуки? Моль жует старые дедушкины рубашки. Все тихо. На Мари Лору медленно, нежданно наваливается дремота. Она нащупывает банки в карманах. Как их открыть, не наделав грохота? Остается одно — лезть вверх. 7 перекладин, и она в треугольном тоннеле мансарды. Прямо над головой сходятся под углом неструганные доски. Очень жарко. Ни окна, ни выхода. Некуда бежать. Выбраться отсюда можно лишь одним путем — через шкаф. Вытянутыми руками Мари Лора находит старинный таз для бритья, подставку для зонтов, ящик, наполненный неизвестно чем. Доски под ногами в ширину не больше ее ладони. Она по опыту знает, как громко они скрипят. Ничего не задеть, не уронить. Если немец снова откроет шкаф, сдвинет одежду, протиснется внутрь и поднимется на чердак, что ей делать? Ударить его по голове подставкой для зонтов? Заколоть разделочным ножом? Закричать. Умереть. Папа. Наползет вдоль центральной балки, от которой отходят узкие половицы к печной трубе в дальнем конце чердака. Центральная балка самая толстая, она должна скрипеть меньше всего. Мари Лора надеется, что не потеряла направление, что немец не стоит сзади, нацелив ей в спину пистолет. За слуховым окошком почти беззвучно пищат летучие мыши, и откуда-то далеко, быть может, с военного корабля или из параме стреляет тяжелое орудие. Бах! Пауза. Бах! Пауза. Затем долгий свист летящего снаряда и грохот, с которым он взрывается на каком-то из внешних островов. Из безмысленных глубин выползает отвратительный липкий страх — из какого-то люка, который надо немедленно захлопнуть, придавить всем телом и закрыть на замок. Мари Лора снимает пальто и кладет его на пол, не смея даже приподняться, как бы половицы не скрипнули. Бегут минуты, внизу совершенно тихо. Неужто он уже ушел? Так быстро? Разумеется, он не ушел. В конце концов, она знает, зачем он здесь. Слева от нее тянутся электрические провода. Прямо впереди ящик со старыми записями Этьена, его фонограф, старая записывающая машина, рычаг, которым он поднимал антенну в трубу. Мари Лора обнимает колени и пытается дышать через кожу, беззвучно, как улитка. У нее есть две банки. Кирпич, нож.